Глава 26. Заблудившаяся мебель по имени Макар. Я думаю, человек понятия не имеет о себе, что он такое. Он даже не сможет узнать себя на двушке. Покажут ему в зеркале несколько отражений. Ну и кто здесь ты, ищи? Я вот этот пушистый и милый. Нет, ты вот этот, кривой, нервный и злобный. Из дневника невернувшегося шныра. Макар стоял в амуничнике и, поигрывая плоскогубцами, влюбленно разглядывал недавно появившееся в шныре седло. Седло было новое, пахнущее свежей кожей, не стертое, как прочие шныровские седла, но для грозы пока великовато. И Макар прикидывал, что скажут Боброк и Кузепыч, если он это седло немного переделает. Скорее всего, обрадуется. А вдруг нет? Тогда лучше не говорить им заранее, а сделать сюрприз. Шаловливые ручки Макара уже тянулись к седлу, соображая, с какой стороны начинать улучшение. Когда в проходе послышались кашель Боброка и его прыгающие шаги, которые ни с чем нельзя было спутать. Макар торопливо стал озираться, соображая, куда спрятать плоскогубцы. Ему представилось, что Боброк спешит сюда, чтобы застать его на месте преобразования. «Я чё, я ничего?» Забормотал Макар, прижимаясь к стенке амуничника и спеша притвориться заблудившейся мебелью. Он ждал, что Боброк сейчас зайдет и увидит его, но почему-то прыгающие шаги снаружи стихли. Вместо них Макар услышал хриплое дыхание и звук, похожий на стон. Он осторожно выглянул из амуничника. Боброк стоял у крайнего денника, прижавшись лбом к его решетке, и мычал. Вся его расплывшаяся тяжелая фигура выражала муку и боль. Макар хотел выйти из денника и спросить, нужна ли помощь, но не сделал этого. Боброк не любил выглядеть слабым. Легко могло оказаться, что лучшая помощь, которую может оказать Макар, это сгребать в тачку опилки. Мгновенно просчитав все риски, Макар остался в амуничнике. С минуту Боброк стоял у денника, вцепившись в решетку. Затем отпустил ее, поднял выпавший костыль и захромал по проходу. Мелькнули красная дутловатая щека и вытаращенный огромный линзой очков увеличенный глаз. Макару стало интересно, куда Боброк направляется. Немного выждав, он последовал за ним. Боброк шел, не оглядываясь. Макар крался за ним, не по прямой, а немного наискось, вроде бы по собственным делам, однако из виду Боброка не терял. Если Боброк его увидит, всегда можно будет сказать, что он идет в Копытово. Через кустарник и елки Макар разглядел, как Боброк дошел до ограды и мешком перевалился через нее. Макар дал Боброку полминуты, а потом тоже перемахнул через забор. Упал на четвереньки и, высунув из травы голову, стал смотреть. Ковыляя по неровному полю, Боброк направлялся к старой иве. Дошел до нее и словно провалился под землю. От удивления Макар перестал прятаться и встал на цыпочки, не понимая, куда Боброк мог исчезнуть. А потом, пригнувшись, бросился к иве и, забыв об овраге, едва не сорвался в него. На листьях, ковром покрывающих грязь, копошился Боброк. В руках у него была фляжка. Он тянул ее ко лбу. Затем, сделав над собой усилие, отбросил ее в сторону, но тотчас пополз за ней на четвереньках. Вокруг головы Боброка сердито носилась золотая пчела. Макар еще наблюдал, мало что понимая, когда на лугу появился Горшеня. Огромными прыжками он приближался со стороны шныра. Во враг не спрыгнул, а скорее шагнул. Боброк вскинул голову, Горшеня схватил фляжку поверх его руки и силой сдавил, буквально впечатав пальцы Боброка во фляжку. Что-то хрустнуло. В первый миг Боброк решил, что это сломались его пальцы, но это было не так. На листву упало нечто, напоминающее гнилой картон. Это нечто быстро теряло форму и оплывало. Чем бы оно ни было, но уж явно не металлической коньячной фляжкой. Полураздавленное существо пыталось заползти под листья. Золотая пчела нападала на него и жалила. Боброк смотрел на фляжку с отвращением. Ему не верилось, что он мог втискивать свой лоб в эту воняющую муть. «Больше это испытание не вернется. Ты освобожден от него. Но жаль, ты мог бы получить награду, если бы победил его сам», — чужим голосом произнес Горшеня. Боброк непонимающе посмотрел на него и поднес к носу руку. Запах она распространяла самый тошнотворный. Не верилось, что он мог так рваться, страдать, почти ползти сюда, к этому. Боброк брезгливо вытер руку о листья. «Отстань от меня!» — зарычал он на Горшеню. Горшеня отпустил Боброка. Боброк подхватил костыль и трость. Макар, разинув рот, смотрел на них из травы. «Тебя ждут! Ты нужен шныру!» — сказал Горшеня и вновь став дурашливым, легко подхватил Боброка под мышки. Вроде бы он не бежал, а просто переставлял ноги ходули, но трава и поле мелькали с такой быстротой, словно кто-то ускорил видео. Боброк ощутил себя маленьким мальчиком на руках у папы. И это чувство, что не ты все решаешь, не ты один все контролируешь, а есть что-то мудрее и больше тебя, было радостным. Долгие годы он полагался только на себя, никому не верил и вечно был чем-то недоволен, и Боброк едва не заплакал от этого нового незнакомого счастья. Добравшись до забора шныра, Горшеня легко, как мяч, перебросил через него Боброка, в последний момент направив его падение в противоположную сторону. «Ох!» — только и сказал Боброк, когда его, несущегося головой вперед, поймали уже у самой земли. Вскоре Горшеня поставил Боброка на землю перед Родионом и Суханом и придержал его за плечи, давая ему возможность подпереться костылем. Пчела радостно носилась у Боброка перед глазами, случайно врезалась в железные ворота Пегасни и пробила их насквозь, как бронебойная пуля. Боброк откашлялся и строго посмотрел на Родиона и Сухана. Его выручило, что они были удивлены гораздо больше. «Ну, что у вас тут стряслось?» — спросил Боброк и только теперь огляделся. Родион и Сухан были не одни. Рина выпутывала из волос свое летающее растение. Немного в стороне стояла Наста, держа на руках дракончика, и рядом с ней Рузя. Ул заканчивал утрамбовывать рюкзак. В двух шагах от него Юля с точностью автомата подбрасывала и после полного оборота ловила саперную лопатку. «В сторонку отойди», — попросил Ул, покосившись на нее. «У меня все под контролем», — заверила его Юля. Ул бросился в сторону, защищая голову. «Чудо-былин! Зачем же так сильно пугать-то?» — рявкнул он. «А что такое?» «Ненавижу фразу «все под контролем». Последним, кто мне это сказал, был таксист за секунду до того, как мы улетели в кювет. Теперь, когда мне это говорят, у меня сразу щека дергается», — сказал Ул. Боброка быстро ввели в курс дела. Ветяра в подземье, сжимая потной ручкой глазастик, топает освобождать эльбов. Параллельно Гаю зачем-то нужно, чтобы шныры спустились в тоннеле под фортом ведьмарей. И все это почему-то странно совпало по времени. «Это бывает», — сказал Боброк. «Мир полон случайных совпадений. Как-то я оставил на столе бумажник. Буквально на 5 секунд. Рядом вертелся какой-то мутный парень. Прихожу и вижу, странно совпало, что исчезли и парень, и бумажник». «И я о том же», — сказал Родион. «Но тут уж никуда не денешься. За Витярой надо идти». «Может, я один?» — Сухан провел рукою по воздуху, открывая незримую молнию, скользнул в прорезь и исчез. Но несколько минут спустя появился вновь. Его пошатывало. Лицо у него было зеленое. «Не получится. Я чуть не сдох. Жуткие протечки из болота. Точно путешествуешь внутри загнившей кухонной тряпки», — сказал он. «Витяру видел?» — спросила Юля. «Нет, я и тоннелей не нашарил. Говорю тебе, внутри кухонной тряпки». Собирались с большой тщательностью. Рузя разливал по пластиковым бутылкам чай с сахаром и туда же в бутылке заталкивал кусочки разрезанного лимона. «Холодный чай — это противно. В холодном виде я готова пить только воду», — сказала Ирина. «Ну, ты ее и будешь пить. А лимон — это я нам с Насточкой», — успокоил ее Рузя. Насточка посмотрела на него глазами горгоны, и Рузя умерил свой пыл. Сама Наста восстанавливала навыки по стрельбе, методично расстреливала пнуфами подарки Гамова. Хотела даже расстрелять высокие туристические ботинки, свои самые любимые. Поставила их на пень, долго в них целилась, медленно жать курок. Потом все же выстрелила, в последний момент немного дернув руку. Пнув, прошел выше цели и вырвал кусок из загораживающей поле автомобильной покрышки. «Нет, вдовы, ботинки не трогаем», — сказала сама себе Наста. В конце концов, у него остался мой чемодан с тряпками. Ул и Родион готовили всякие сюрпризы для шныровского боя, временами озабоченно говоря друг другу: «Ты мне напомни, чтобы я этой рукой в карман не лез. А то что? А то под ногтями мог песок остаться, и как бы не того чуда, блин». «Хорошо. А ты мне напомни, чтобы я этим каблуком сильно не топал и ниоткуда не прыгал». «Лады». Когда все было готово, Ул связался с Сашкой и попросил его зайти за кавалерией, после чего вместе с ней выдвигаться к лесопилке. Цепочка шныров двинулась по главной аллее. Новички провожали их. Окно кухни распахнулось. В окне возникла Суповна и с криком «Злые вы! Уйду я от вас!» метнула им вслед несколько тарелок, пронесшихся над их головами. «Переживает чудо, блин!» — понимающе сказал Ул. — Может, стоило ее взять? — Если мы все погибнем, в шныре останется только Суповна, — напомнил Родион. — Еще Макс, Афанасий, куча средних шныров, штопочка. — Ну и новички, конечно, — поправила Ирина. Рядом возник Федор Морозов, деловито развесив ушки. «А если вы все умрете, мы сразу станем старшими шнырами?» — спросил он у Ула. «Обязательно», — сказал Ул. «Только вначале 100 отжиманий. Давай-давай, не халтурь!» «Назад не возвращайтесь! Да чтоб вы там все сгинули!» — донесся отдаленный вопль, и вращающаяся сковорода врезалась ручкой в дерево, глубоко вонзившись в него. Родион и Сухан уставились на сковороду, и на их лицах отразился вопрос: «А что, так можно было?» Они перебрались через ограду и дальше шли уже полем, незаметно вытянувшись цепочкой. Передвигаться толпой не слишком удобно, причем не только для авторов, которым приходится через запятую перечислять всех идущих. Неудобно это и для самой толпы, которая то и дело пытается распасться на несколько компактных толпишек. Рину одолевал неуемный восторг. А все-таки шныры — это шныры. В обычной ситуации целая куча людей скажет: «Мы здесь, мы с вами», а потом включит заднюю передачу и станет думать, на что сослаться, чтобы не приходить. «А тут все пошли», — сказала она. Наста с добродушной усмешкой толкнула Рину кулаком в плечо. «Вовремя я Гамыча бросила, а то бы не успела с вами. Шагай, вдова, сопи в две дырочки!» Фомка выпутался из волос Рины и радостно осваивал новую территорию. То высоко взлетал, то нырял во враг, то, смешно хлопая листьями, удирал от заинтересовавшейся им сороки. Потом развернулся и сам погнался за сорокой. Сорока от испуга перекувырнулась в воздухе, шлепнулась в траву и разинула клюв. Наста шла рядом с Боброком, порой мельком на него поглядывая. Он был ей интересен как человек новый и чем-то похожий на Меркурия. Наста даже старалась незаметно удерживать шаг, чтобы не обгонять. Боброк выбрасывал далеко вперед руку с тростью, наваливался на костыль. Колено все так же болело, другая нога все так же не сгибалась. Нет, не бояться боли у него пока не получалось. И сделать ее другом, черпая в ней силы, тоже. Боброк раздражался, и еще больше от того, что на него смотрела сейчас эта девушка. «Если она будет приставать с болтовней, я ее прикончу», — подумал Боброк. Однако Наста не задала ему ни единого вопроса. У лесопилки они встретились с Сашкой и кавалерией. Кавалерия издали походила на подростка. На ней была темная куртка с яркими вставками, тяжелые ботинки и военные брюки расцветки «Буря в пустыне». Сашка тоже был в камуфляже. Он обожал все военное и вечно читал Рине лекции, что российский камуфляж по ткани неубиваемый, но швы расползаются. А натовский камуфляж шов держит железно, но при активной носке его хватает ровно на год. Через год он просто в лохмотье превращается. Кавалерия выглядела оживленной. 5 баллов за пунктуальность. Вы опоздали всего на 10 минут, — приветствовала она Шныров. «С кем ты оставил Гиел?» — подбегая к Сашке, заволновалась Рина. Сашка оглянулся на Боброка, как бы уточняя у него что-то. Боброк успокаивающе кивнул. «Мои ребятки их охраняют. Быстро прибыли. Пнуйцы, конечно, не сахар, но караульную службу знают». Надпись «Не влезать убьет» на будке заребила, и из ведьмарской двери вышагнул Делебаш. Его сопровождали 4. 2 серьезные мощные берсерки, один был с варяжской секирой, а другой с булавой. У Боброка, несмотря на то, что он весь разваливался, сразу зачесались кулаки. Он отвернулся и засопел. Сухан испытывал, как видно, сходные чувства. С лица его мгновенно исчезло всякое выражение, оно словно в маску превратилось. «Знакомьтесь, Редя и Редедя», — кивнув на берсерков, представил Делебаш. «А это маленький француз и шарманщик», — и показал на других двоих. Маленький француз был невысокий, круглый, быстрый в движениях парень, а шарманщик — здоровенный, костистый и худой, в натянутой на брови лыжной шапке. За спиной у него, чуть возвышаясь над левым плечом, торчала рукоять узкой и острой лопаты, которая могла служить также мечом и метательным копьем. Родион подошел к берсеркам, чтобы разглядеть их получше. Берсеркам его внимание не понравилось. Редя и Редедя отшагнули один влево, другой вправо, ровно настолько, чтобы можно было пустить в ход булаву и варяжскую секиру. Шныры тоже оживились. Сухан с угрозой качнул палицей. Боброк занес костыль. Ул извлек свой двуствольный шнеппер. Юля, опасно улыбаясь, поигрывала саперкой. Маленький француз ровным счетом ничего не достал, но как-то подозрительно расслабился. Так расслабился, словно вообще здесь отсутствовал, а стоял где-то далеко-далеко на морском берегу и смотрел на море. Родион слышал, что француз не только быстро достает оружие, но и мгновенно стреляет. Никто из тех, кого он застрелил, не успел даже толком разглядеть его маленький арбалет. Кавалерия раздраженно шагнула вперед. «Вы убивать друг друга сюда пришли?» «Рина, Наста, идем за Витярой. Прочие могут продолжать». Голос у кавалерии был уверенный, раздраженный, с учительскими интонациями. В каждом взрослом мужчине живет страх перед учительницей младших классов. Страх биологический. Всю жизнь в ушах их гремит ее высокий голос. «Эй, вы, вояки! А ну, отпустили друг друга! Пулеметы на стол, гранаты в мусорную корзину, родителей в школу!» Вот и сейчас, едва услышав ее голос, все мгновенно остыли. «А почему у шарманщика такое прозвище?» — спросила Ирина. «Вообще он из шаманщиков. Бродил по тоннелям, высекал разные рисунки, на камнях танцевал, а потом у него пластинки в голове стали переключаться, вот его и прозвали шарманщиком». «Шаманщик? Шарманщик», — пожал плечами Делебаш. «Нет у меня никаких пластинок», — заявил шарманщик и натянул себе шапку на брови. Этой его шапкой очень заинтересовалось летающее растение Ирины. Стало летать вокруг и касаться шапки корнями. Едва ли шарманщик стирал ее хотя бы раз в жизни, что растению особенно нравилось. «Это фомка», — сказала Ирина. «Помесь куста, монстеры, орхидеи и фиалки. Ну и просто мой друг». Шарманщик довольно кивнул. «Ясно. Я так почему-то и думал». Рина решила про себя, что шарманщик очень даже ничего, хоть и ведьмарь. А вот Сухану он явно не нравился, хотя внешне они были похожи. Даже передвигались одинаково, ломко и быстро. Точно кто-то шагал по бумаге циркулем. Рина подумала, что это непростое испытание — встретить человека, похожего на тебя, но только утрированно. Ну, типа зануда встречает еще большего зануду, а человек жадноватый патологического скрягу. Сама Рина, например, терпеть не могла умненьких девочек с ясными глазками, которые что-то пишут или рисуют в блокнотиках. Но разве не понятно, что это моя экологическая ниша, и она уже занята? Ты-то чего в нее лезешь? Делебаш подошел к Улу и остановился в некоторой нерешительности. Он любил все просчитывать досконально, а здесь приходилось вторгаться в зону неопределенности. Ул, притворяясь, что не замечает Делебаша, с преувеличенным вниманием интересовался шнуровкой своих ботинок. «Привет», — сказал Делебаш. «Гай просил тебе кое-что передать, но тебе это будет неприятно». Ул поднял голову и уставился Делебашу в переносицу. «Ну?» «Гай сожалеет, что твоему ребенку пришлось подселить личинку Эльба. Он обещает, что уберет ее, если сегодня все пройдет хорошо». Рука Ула рванулась к шнеперу, но маленький француз был тут как тут. В лоб Улу уставился арбалет. «Собственно, это Гай и имел в виду, чтобы ты вел себя спокойно. По поводу личинки претензии не к нам, а к магическому форту. Медленно отступая, продолжал Делибаш. Ул медленно выдохнул через нос, кое-как взял себя в руки. «Все попугайно», — сказал Ул. «В подземье разберемся». Делибаш на мгновение закрыл глаза, по привычке все запоминая и принимая к сведению. «Ну, в подземье, так в подземье». Он подал знак французу, и арбалет у того из рук исчез. Француз мирно продемонстрировал пустые ладони. «Взял у сикача карту?» — спросил Родион у Делибаша. Тот, достав ее, расстелил на кирпичах. Карта сикача была хороша. Крупный масштаб, точные промеры, много условных знаков. Уровни подземья обозначались разным цветом. Над картой сразу склонилось множество голов. Все это мешало Рине рассмотреть карту вблизи. Однако это было даже к лучшему. Рина обнаружила, что если посмотреть на карту издали, расфокусированным зрением, из хаотических линий складывается четкий рисунок. Громадная, похожая на штопор, спираль, закругляясь сразу в двух плоскостях, погружалась в земные недра. Рыхлила песок и глину, взламывала базальты и граниты. Происходило это не по прямой линии, а с плавным завалом влево. Юля тоже обратила на это внимание. «Главный прорыв будет где-то здесь», — буркнула она, ткнув пальцем куда-то на карте. «Да», — подтвердил Делибаш, — «но без гарантии. Карты подробные лишь в верхних коридорах. Чем глубже, тем приблизительнее. О том же, что творится совсем в глубине, не знает вообще никто. Там повсюду протечки». Юля взглянула на него с гневом. Когда она сказала, что прорыв будет где-то здесь, она вовсе не собиралась выслушивать в ответ всякие ведьмарские звуки. Она решительно отодвинула мешающее ей плечо шарманщика и несколько раз с разных позиций засняла карту на телефон. «Ну и зачем?» — спросил Делибаш. «Чтобы, когда твои эльбы тебя сожрут вместе со всем барахлом, не остаться без карты», — дерзко ответила Юля. Лицо у Делибаша вытянулось. Шарманщик же довольно захохотал. Он любил шуточки такого рода. «Вы где планировали залаз? Через ваш форт?» — продолжала Юля. Делибаш кивнул. Юля искоса взглянула на него, достала свою карту и положила ее рядом с картой Делибаша, частично совместив их. «Есть и другой путь. Вот тут, между Копытовым и Наумовым». Она ткнула пальцем в свою карту. «Здесь ищем Витяру, а дальше откочевываем уже на вашу карту. Расстояния здесь небольшие». Делибаш покосился на Родиона, проверяя, насколько он согласен с Юлей, и кивнул. «Отлично. Где-то тут в лесу у нас есть дверь». Наста нетерпеливо потянулась. Ей не нравилось просто так стоять на месте. «Ну что, вдовы, потопали? Что-то мы сильно долго болтаем». Редя и Редедя задрали головы, рассматривая крошечное пятнышко в небе. Поначалу было непонятно, что это — чайка, голубь. Секунд 15 спустя пятнышко превратилось в гиелу альбиноса. «Гамов!» — удивился маленький француз. «Разве он тоже в отряде?» Шарманщик пожал плечами и высказался в смысле, что начальство есть величина загадочная и непознаваемая. Белая гиела снизилась, и Гамов спрыгнул со спины Аля. Он был не просто хорошо снаряжен в поход, а выглядел так, словно собирался сниматься в рекламе товаров для спелеологов. Плоский с жестким каркасом рюкзак, комбинезон, в котором можно лежать в луже, оставаясь сухим, короткая кирка, крепящаяся тросом к запястью, Высокие ботинки со шнуровкой, защищенные чем-то вроде внешних прозрачных бахил. Два фонаря, один из которых закреплен на каске, похожей на шахтерскую. «Я с вами», — сказал Гамов Делибашу. Делибаш сильно не притворялся, что рад ему. «Прямо на Гиеле?» — спросил он. «Аль улетит сам». «Гай в курсе?» «Нет, но Дионисий знает», — ответил Гамов. Маленький француз отошел на несколько шагов, связался с Белда, о чем-то переговорил с ним и кивнул, подтверждая, что все в порядке. «Хорошо», — сказал Делибаш и повернулся к трансформаторной будке. Будка мерно гудела и сотрясалась. Ее металлическое чрево переваривало вольты и ватты. Белый череп недобро скалился, демонстрируя небрежно прорисованные зубы. Первым в двери исчез Делибаш. За ним Родион. После, чередуясь, и другие ведьмари и шныры. Гамов стоял рядом с Настой и молча смотрел на нее. Наста притворялась, что его не замечает. Тут же рядом с будкой толкался и Рузя, прикидывая, как он втиснется со своим рюкзачиной. С прекрасно экипированным Гамовым Рузя представлял резкий контраст. Мало того, что сам рюкзак у Рузи был нелепейшим, с торчащими ремешками из высохшей кожи, на которых болтались язычки от отпавших железочек и обтрепанными от какого-то другого рюкзака пришитыми лямками. Снаружи к рюкзаку Рузи веревочками было привязано несколько разноцветных пакетов. «Что у тебя в пакетах?» — сквозь зубы спросила Наста. «Где?» — обрадовался вниманию Рузи. «В этом пакете у меня банка с супом, а тут вот пюре и котлетки. Тебя покормить? Ты проголодалась?» Гамов усмехнулся. «Выруби звук», — сказала Наста и бросилась на дверь с такой отчаянной решимостью, что едва не ударилась об нее носом. За ней прошел Гамов и последним кое-как протиснулся со своим рюкзаком Рузя.